Интерлюдия вторая. Если сказать, что премьер-министр был зол, то это будет преуменьшением. Пит был взбешен практически до исступления. А еще он был трезв, что не добавляло доброты его скверному характеру. Даже герцог Йоркский чувствовал, что сейчас лучше не вступать в конфликт с главой правительства. Гренвилл, как всегда, был индифферентен и просто ждал, что скажет кузен. Еще погода сегодня была под стать общему настроению, царившему в кабинете главы Британии. Дождь лил с самого утра, и на фоне пронизывающего ветра он только усугублял общее нервозное состояние. «Ваше Высочество, мне бы очень хотелось выслушать вашу краткую версию произошедшей катастрофы». Премьер-министр наконец-то нарушил молчание. «Я бы не был столь категоричен, сэр Уильям». Мясистое лицо герцога приняло обиженное выражение. «Нельзя сказать, что экспедиционный корпус был разбит полностью. Если бы не эта чертова голландская погода и их каналы, половину территории просто залило водой, и армия лишилась маневра. Атаковать же в лоб заранее подготовленные позиции — это одна из сложнейших задач. Мы выбили французов из Бергена, но далее все рухнуло. Нам не удалось подвести вовремя подкрепление, и французы отбили город. Оранжисты пообещали предоставить несколько полков и вообще полную поддержку населения. Но это оказалось ложью. И вообще, первое сражение нельзя назвать поражением, так как главный урон понесли наши русские союзники. Основные английские силы не пострадали, и они были готовы к наступлению». Герцог сделал паузу и начал оглядываться в поисках чего-то. Затем посмотрел на хозяина кабинета, выражая крайнюю степень удивления. Питта просто бесил этот сатир, еще и разговаривавший на английском с жутким немецким акцентом. А теперь Фредерик позарился на его винный погреб. Каков наглец! Он только взял колокольчик холеной рукой, как появился его верный дворецкий с подносом. После того, как вино было разлито, командующий, не заботясь о приличиях, схватил бокал и выпил более половины. Крякнув от удовольствия, он продолжил свою речь. «Мы фактически одержали победу при Бевервейке, но дальнейшее отступление стало невозможным. Огромное количество больных и, самое главное, полное отсутствие снабжения поставили всю компанию в тупик. Между тем, республиканцы регулярно получали подкрепления и припасы. В этой ситуации требовалось увеличить число наших войск в несколько раз и обеспечить регулярные поставки продовольствия. Из-за ужасной погоды и отсутствия нормальной еды нестроевые потери достигли просто колоссальной цифры. Более того, уже противник перешел в контрнаступление, и мы вынуждены были отбиваться. И я вынужден был принять решение начать переговоры с неприятелем, чтобы нам дали возможность эвакуироваться. А еще пошли слухи о каких-то пиратах, которые фактически перерезали снабжение, плюс активизировавшийся голландский флот. Ситуация была безвыходная, хотя я не снимаю с себя ответственности за поражение». Герцог сам взял бутылку и наполнил бокал. Осушив его почти полностью, он откинулся на спинку кресла и стал наблюдать за собеседниками. В душе премьер-министра кипела просто буря эмоций, но он старался сдерживаться. Несмотря ни на что, перед ним был брат короля. Хотя, будь его воля, Фредерик давно бы возглавлял какие-нибудь колониальные войска в тысячах миль от метрополии. Как же хотелось встать и разбить бутылку отличнейшего портвейна об эту жирную и надменную рожу. Ведь именно недальновидное руководство этого индюка стало основной причиной поражения. Но приходилось сидеть с непроницаемым лицом и слушать бред, который командующий пытался выдать за правду. Фредерик тем временем опять перешел на проблемы, связанные с отсутствием поддержки оранжистов и перебои поставок припасов. Логика в словах герцога была, но почему-то за всю свою длинную речь он ни разу не рассказал про собственные ошибки, а глупых и непродуманных решений командования экспедиционного корпуса хватало. Когда гость пошел на третий круг, повторяя одно и то же, не выдержал даже спокойный Гренвилл и начал откровенно морщиться. Хозяин кабинета решил, что пора заканчивать эту комедию и выпроваживать командующего. Тем более, что он какими-то нереальными объемами выпивает его портвейн. Лакей уже открыл третью бутылку. После ухода громкого и не в меру говорливого командующего британскими войсками, Питу потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Он сел в кресло и уже сам жадно приник к бокалу с вином. Лицо его слегка покраснело, но черты разгладились, и их, наконец, покинуло напряжение последних дней. Вот ведь подлец! Я даже злиться перестал, слушая этот феерический бред. И мы не можем его даже отстранить. Выдохнул Пит после второго бокала. А какую сказку он нам рассказывал, заслушаешься? Ведь мы дали герцогу все. Войска, включая русских союзников, флот, организовали сочувствующие аранскому силы в Голландии, подготовили заговор среди тамошних моряков. А на выходе он говорит, что неудача связана с погодой. Каков же наглец! Уильям, это все-таки брат короля. И давай не будем опускаться до оскорблений. И у стен бывают уши. Ответил кузен. Я согласен, что большая часть неудачи лежит на командующем, но есть и объективные факторы. И погода сыграла, к сожалению, в этом не последнюю роль. Неудача! Криво усмехнулся Пит. «Можешь называть вещи своими именами. Это катастрофа, провал, причем очередной. Неудачи стали входить у нас в традицию. Мы не получили главный приз — голландский флот. Так, несколько жалких лоханок со сбежавшими роялистами. Но они не окупят десятой части затрат на экспедицию. Я даже думать об этом не хочу, дабы сохранить душевное равновесие. Вся экспедиция затевалась, чтобы лишить голландцев военного флота, но мы ее не решили. И настроили против себя большую часть их моряков, которые ранее сочувствовали Аранскому. Ты понимаешь, какие силы нам придется сосредоточить в канале, если эти чертовы торгаши начнут воевать на море всерьез? Я бы не был столь категоричен. Мы потерпели поражение. Просто дальнейшее продолжение войны стало бесполезным из-за колоссальных нестроевых потерь. Надо еще будет разобраться с интендантами, которые не обеспечили корпус теплой одеждой. Русские приплыли в летнем обмундировании. Зимнее должна была поставить наша страна. Голландия не Россия с ее лесами. И люди банально мерзли от невозможности развести костер. От разного рода простуд армия потеряла больше людей, чем от прямых боестолкновений. «Тебя так заботят русские жизни?» — с сарказмом спросил премьер-министр. «Нет, ничуть. Но новости уже дошли до Павла. И это, поверь, не добавит нам преимуществ в очередных переговорах. А они в любом случае состоятся». И в них заинтересованы и Англия, и Вена. А то, с какой легкостью русские войска разбили французов в Италии, и как тяжело дается любая победа австрийцам, показывает, что без наших северных союзников никак не обойтись. Если же республиканцы сомнут Австрию, а Павел откажется от совместных действий, мы окажемся одни против очень, очень сильного противника. Наша торговля и так терпит огромные убытки, но все может обернуться гораздо хуже. По голландскому флоту я тоже не согласен. Нам досталось 5 отличных линейных кораблей, несколько вспомогательных. Но главное — это люди. Внушительная часть офицеров и капитанов перешла на нашу сторону и пополнит ряды Гранд-флита. Без обученных офицеров и командиров, а также экипажи и голландский флот — это просто куча дерева с пушками. — А как обстоят дела в Средиземном море? Пит неожиданно поменял тему беседы. Адмирал Элфинстон фактически в первый день прибытия атаковал Тулон. Думаю, он не намного хуже покойного Нельсона. И Господь не оставил в беде нашу добрую Англию. Недавно пришел почтовый корабль, я только получил расшифровки. Как такового генерального сражения не было еще, но все восточное побережье Франции и Испании блокировано нашим флотом. К сожалению, скоро погодные условия не позволят вести активных боевых действий. Я так думаю, что в следующем году адмирал продолжит добивать французский флот. А русские, на удивление, выполнили наши пожелания и захватили Минорку. И что? Даже не решили присвоить себе очередной выгодно расположенный архипелаг? Опять усмехнулся премьер-министр. А вот здесь все сложно. Адмирал Ушаков вернул нашей эскадре захваченные припасы, и пока остров считается временной базой для всего союзного флота. Общее руководство и власть поделены поровну. С обеих сторон выделены представители для управления островом и пресечения возможных конфликтов, в том числе с местным населением. С учетом того, что на Минорке расположился целый полк морской пехоты русских, то решение вполне приемлемое. Плюс надо учитывать, что они отбили Минорку и освободили наших пленных, которые усилят эскадру Элфистона. Это я считаю наиболее важным. Про передачу огромного количества припасов я уже говорил. Меня все сильнее заботит эта группа кукловодов из России. Но не сам же Ушаков проводит такую агрессивную политику. У него просто не может быть таких полномочий. Мальта — это понятно. Но если русские еще закрепятся на Балеарских островах... В любом случае мирные переговоры неизбежны. И никто не собирается отдавать остров России. Другой вопрос, конечно, какую цену запросит за него Павел. Задумчиво произнес Гранвилл. Красное лицо Пита разрезала глумливая улыбка. Он еще раз приложился к бокалу и развязал ненавистный галстук. А почему именно Павел? Я думаю, пора. Пора решать русский вопрос. Если император не согласится на продолжение войны или хотя бы не даст гарантии участия России в следующей коалиции, то он бесполезен. Какой смысл тратить огромные суммы на подкуп окружения монарха, если он в любой момент может разорвать любые договоренности? Будь добр, отправь Уитворду окончательные инструкции и деньги. Если Павел не пойдет на наши условия, значит, в России будет новый владыка. Сейчас с этим могут возникнуть определенные проблемы. Русская армия одержала несколько ярких побед, и Павел весьма и весьма популярен в войсках. К тому же он встал на сторону генералов и фактически разорвал союз с Австрией. Значит, надо сделать так, чтобы Павел поссорился со своими генералами и вообще всеми дворянами. Выкрикнул премьер-министр, ударив ладонью по столику и перевернув бокал с портвейном. Мне что? Нужно лично написать инструкции твоим людям? Уитворд не дурак. К тому же, российский вице-канцлер наш человек. Пусть сами думают, как провести эту интригу. Нам и так эти пляски вокруг русских и их своеволия обходятся в огромные суммы. Ну что ж, так и сделаем. Дипломатично согласился Гранвилл. Но в любом случае потребуется не менее года. Сейчас нет навигации, чтобы отправить послание, а далее Павел может принять нашу сторону, и его замена потеряет смысл. А мы сэкономим огромную сумму. Если же Россия ввяжется в полномасштабную войну с Францией, то обратного хода у нее уже не будет. Сами генералы и высший свет не поймут выхода из новой коалиции. А нам нужен будет не жалкий корпус, а вполне полноценная русская армия в Европе. Заодно сомневающиеся европейские монархи, вроде баварцев или тех же вюртембуржцев, перестанут смотреть в сторону союза с республиканцами. Если нам удастся уговорить Пруссию, то победа станет просто вопросом времени. А потом мы отдельно займемся Россией. Они так сильны сейчас, что могут противостоять Франции самостоятельно. Нужно заранее начать переговоры с нашими шведскими и османскими друзьями, чтобы они одновременно ударили по своему старому врагу. Или сколоть им более многочисленную коалицию. Но начинать переговоры надо сейчас. Я продумаю этот момент и поручу дело грамотному человеку. Займись плотно пруссаками. Пообещай им какую-нибудь важную для них землю. Они лишились части территорий на Рейне, уступив их французам. Вот и пообещай этим коршунам владения соседей, неважно какие. Потом можно будет всегда отыграть назад. Не надо слишком усиливать новую державу. А что там Фредерик говорил про перебои с поставками для армии? А вот тут уже очень странная история. Гранд Флит успешно справлялся с блокадой и полностью контролировал канал. И вдруг, как по мановению волшебной палочки, пропало несколько транспортов. Сначала подумали на погоду. Понимаешь, в октябре всякое может быть. А потом два наших фрегата погнались за каким-то странным шлюпом под флагом Мекленбурга. Позволь. А у них разве есть свой флот? Я сам недавно узнал об этом государстве, когда вникал в дела германских земель. У этих немцев неплохой купеческий флот по меркам Балтики, базирующийся в Ростоке. Только они редкие гости в других регионах. Тем более на фоне войны купцы предпочитают более безопасные маршруты. Ответил Гранвилл. Корабль оказался совсем не купеческим, а самым настоящим пиратским. Убежать они не смогли, так как имели значительные повреждения корпуса. Более того, когда вражеский капитан понял, что уйти не получится, он дал бой. Представляешь, поврежденный 20-пушечный шлюп против двух фрегатов. Ты будто бы восхищаешься какими-то пиратами, недоуменно произнес премьер-министр. Сейчас его беспокоили другие события, и рассказ кузена он решил дослушать из чистого любопытства. А ты послушай дальше, эмоционально воскликнул министр, у которого даже засверкали глаза. Маневры, обстрелы продолжались несколько часов. При этом пираты не стеснялись вступать в артиллерийскую дуэль. У них оказались очень обученные канонеры. Более того, они даже умудрились повредить один из фрегатов. И когда вражеский капитан понял, что дело совсем плохо, он выбросил судно на мель в районе Нордена. Но здесь удача покинула наших врагов, нормально высадиться на берег они не смогли, и почти весь экипаж утонул. Но вот части удалось уйти. Наши моряки подобрали двух членов экипажа шлюпа, а вот здесь начинается самое интересное. «Уильям, ты будто бы рассказываешь какой-то модный нынче приключенческий роман». Пит впервые за день искренне улыбнулся. «Ну, продолжай, продолжай». Один из пленных набросился на наших моряков при захвате и был убит. Второй оказался похлипче. И вообще был новичком среди пиратов. Он рассказал удивительные вещи. 2 года назад какой-то немец по имени Рерик начал собирать моряков Балтики и Северного моря в единую силу. Свое детище он назвал Северный Союз, а сами себя пираты называют норманны. Каковы наглецы? То есть ты хочешь сказать, что кто-то пытается собрать пиратское братство, подведя под это дело ореол романтики сказочных викингов? Тут все гораздо сложнее. Это самое настоящее тайное общество с продуманной системой управления, подготовки личного состава, жесткой дисциплиной и строгой иерархией. Но самое главное, у них есть свои священники. Так вот, на проповедях членам общества внушается их избранность, святость выбранного пути и вера в необратимость победы правого дела. А знаешь, кого они считают исчадием ада на земле и поклялись отдать свои жизни в борьбе с этим врагом? «Да, Англию, кого же еще?» — ответил посмурневший Пит. Сначала они тренировались на более слабых противниках. Быстро уничтожили всех пиратов и их базы на Балтике. И уже распространили свою деятельность на Северное море. Более того, атака на наши транспорты — это пробный камень или маневры, как объяснил пленный. И, по его словам, пираты ничем не уступают английским морякам, особенно торгового флота. Самое интересное, что главной базы у норманов нет. Они пользуются общей неразберихой и упадком торговли в германских землях. В Бремене, Гамбурге, Любике и Ростоке просто не обращают внимания на странные корабли и покупают привезенные ими товары. Совсем забыл. Всем членам общества платят жалование и очень хорошую долю с каждого захваченного судна. Так что желающих вступить в их ряды гораздо больше, чем требуется. И флаг Мекленбурга они используют вполне легально. Тамошний герцог выписал им каперское свидетельство за очень хорошее вознаграждение. «Надо наградить капитана фрегата, который оказался внимательным и не пропустил столь ценную информацию», — тихо произнес Пит и наполнил очередной бокал. «Ты хоть сам понимаешь, что произошло? И тебе это ничего не напоминает?» Гренвилл некоторое время усиленно размышлял, смешно морща лоб, затем ударил по нему холеной ладонью и воскликнул: «Греки! Эти чертовы марийские пираты вдруг превратились в единую и организованную силу. И они до сих пор удерживают половину Крита, откуда не думают уходить. Я уж молчу об Ионических островах, где они фактические хозяева». «Насчет хозяев я бы поспорил. Настоящие кукловоды сидят в Санкт-Петербурге и радостно потирают ладошки. Уверен, что очень хорошая доля от призов и мальтийской торговли уходит туда. А теперь еще и какие-то норманы. Сначала их обрабатывает пастор, внушая нужные мысли. Подготовка, как в самой настоящей армии, еще и жалования платят. Плюс честная доля с захваченных судов. Неудивительно, что желающих больше, чем мест на кораблях. Тот, кто придумал это общество, просто гений коварства. Не удивлюсь, если у пиратов есть своя шпионская сеть, купцы на жалование и много чего, о чем мы можем только догадываться». Премьер-министр был все мрачнее и мрачнее. «Что еще рассказал пленник?» Он имел небольшой доступ к планам руководства пиратов. Но, возможно, они изберут целями для нападения Ирландское море. «Уильям!» — буквально прошипел вскинувшийся Пит. «Ты хотя бы примерно понимаешь, что это значит. Они хотят ударить по нашему внутреннему морю, где нет никакой охраны или нормальной охраны, как на других направлениях. Плюс в половине прибрежных деревень этого чертового острова пираты всегда найдут помощников. А если они еще и честно заплатят, то мы получим в своем подбрюшье незаживающую рану. Или нам придется перебить всех ирландцев к чертовой матери, что давно пора сделать. Что еще?» «Ирландцы!» — выпалил Гренвилл. «Что-то непонятное происходит с этим странным народом. После затухания восстания их будто подменили. Никаких выступлений и бунтов. Вместе с тем пропали многие местные лидеры, большая часть которых тайно работали на нас. Будто кто-то очень влиятельный навел порядок среди ирландских патриотов. Даже в наших западных городах ирландцев будто подменили. Ощущение, что все они вдруг стали верными подданными Его Величества. А еще среди простонародья пошли слухи о приходе верховного короля Бриана в лице его потомка, который освободит остров от захватчиков и объединит его. Был у них древний голозадый правитель несколько веков назад. Вот пришествие его потомка и ждут». Примечание. Бриан Бору. Годы жизни 941-1014 годы. Король Мунстера и Верховный король Ирландии. Родоначальник династии О'Брианов. Объединил ирландские королевства под своей властью. В 1014 году разбил датчан при Клонтарфе и остановил их вторжение на территорию Ирландии. В этой битве Бриан Бору погиб. После его смерти Ирландия вновь распалась. Конец примечания. «Сколько чудных открытий за один вечер!» — саркастически произнес хозяин кабинета. «Собирай завтра Спенсера и своего помощника, кто отвечает за разведку. Нужно начинать противодействовать подобным враждебным намерениям. Нам не нужен под боком Дюнкерк, еще и видящий в Англии своего главного врага». Примечание. Дюнкеркское каперство. Сеть корсаров и приватиров, которые при поддержке испанского правительства препятствовали рыболовству и торговле Соединенных Провинций в годы их борьбы за независимость, начиная с 1583 года. Базировались на западе Фландрии, в защищенных дюнами от нападения с тыла Дюнкерке, Нивпорте и Остенде. С разными перерывами просуществовали до 1712 года. Конец примечания. Те тоже начинали с грабежей голландцев, а потом переключились на окружающие страны. Одному Господу известно, сколько было захвачено английских купцов. С ирландцами и их мессией будем решать позже, после поступления более полной информации.